Ты понимаешь, в чем здесь дело?» Этого Сол-старший не понимал. Ален медленно вел автомобиль и инструктировал Сола. «Я буду стоять тут, рядом, со старым кленом. Вон там, видишь, стоят машины. Его машина — семиместный Бьюик, голубой, в хорошем состоянии. Видишь?» «Вижу». «Отлично. Он ее всегда ставит тут. Ты дождешься, пока он сядет, подойдешь к нему с картой, якобы ты хочешь спросить дорогу. Когда приблизишься вплотную, стреляй. Здесь же уйма народу. Никто ничего не поймет. Пистолет с глушителем, городской шум заглушит выстрел. Нет, надо найти другой вариант. Не получится. Ты же гуманист. Ты же не станешь убивать его в школе на глазах у учеников или рядом с домом на глазах у детей и жены. Не стану. Вот видишь? В нашем распоряжении 34 часа. Так что операцию придется проводить завтра. Отдохни, соберись с мыслями. Я вообще не стану его убивать. Хотел было сказать Сол, но промолчал. Он уже знал цену своим обещаниям. Но на этот раз от него хотели слишком многого. Они обнаглели, эти его опекуны. На этот раз он должен был убить школьного учителя. Самого обыкновенного школьного учителя, прекрасного семьянина, отца троих детей. Какая сволочь до этого додумалась? Какая сволочь смеет утверждать, что действует во имя добра? И какой сволочью надо быть, чтобы исполнить такое распоряжение? Сол закрыл глаза, вспоминая свое недавнее раздвоение. Он ходит рядом с истиной. Еще чуть-чуть, и он все поймет, вырвется из страшного жестокого рабства. Но как преодолеть это чуть-чуть? Ален, ваши пророки дают вам данные, кого убить и до какого срока? Да, ответил Ален после долгой-долгой паузы. Много пророков? Очень мало. На этот раз пауза была еще дольше. Один на 50 миллионов человек примерно. По долгим паузам Сол понял, что неожиданно он близко подошел к чему-то важному. Следовало спрашивать очень осторожно, чтобы не спугнуть Алена. И что, эти пророки хорошо предвидят будущее? Забавный вопрос. Как можно предвидеть что-то, чего нет? Насколько я понимаю, они просчитывают варианты. А почему они сами, с большим запасом времени, без всяких третьих лиц, не устраняют кого надо? Им же легко. Они могут просчитать появление полиции, самый безопасный путь отхода, или ими жалко рисковать, лучше использовать пешек ликвидаторов, таких как я. Ален искоса посмотрел на Сола. «Нет», — ответил он, — «ты не прав. Причина в другом. Пророки — мощнейший инструмент как у добра, так и у зла. Ты ведь знаешь, если измерять что-то мощным инструментом, он вносит погрешность. И пророк, если действует сам, искажает реальность настолько, что добивается, как правило, противоположного результата. Вспомни древность, где вовсю действуют прорицатели. Часто они добивались успеха? Нет. Ты вправе спросить у меня, как у представителя мирового добра. Посмотри на мировую историю. Это же почти один большой кошмар. Войны, резня, погромы, эпидемии, концлагеря. Где было ваше добро, ребята? Спало? Почему вдруг проснулось? «Да», — сказал Сол. Ему стало стыдно. Как же он не догадался спросить сам, где оно было? «Там же, где и сейчас. Но добро умнеет вместе с людьми. Лишь совсем недавно оно освободило пророков от активных действий, перепоручило их таким, как ты и я. А что было раньше? Да сами же пророки, того не желая, вовсю сеяли зло. Придумывали новые религии, оборачивающиеся кровавыми войнами, создавали специальные теории, оборачивающиеся кошмарами геноцида?